Глава 26. Государство. 6 лет. 6 грёбаных лет я практически не покидал палубу корабля. За это время произошло огромное количество событий. Имея паровые двигатели для кораблей, решили установить их на некоторые испанские трофеи. Это сделали для того, чтобы появилась возможность безопасной проводки конвоем через мыс Горн. Да, мы решили расширить переселенческую программу и организовать еще один путь переселения уже через Атлантический океан. И это было правильное решение, потому что поток переселенцев увеличился практически в 3 раза. Что касается меня, то все эти годы я как раз и водил караван через Атлантику. Наш флот перевалил в количестве за 2 сотни, только больших кораблей. Еще, наверное, столько же бегает всяких бригов, бригантин и прочих яхт. За эти годы мы смогли перевести только из территории России больше 150 тысяч человек. А ведь еще тонким ручейком к нам ехали переселенцы из Голландии, германских стран, Шотландии и Ирландии. Представители этих народов, волей случая попавшие в самое начало переселения, всеми правдами и неправдами пытались перетянуть к себе всех родных и просто знакомых людей из своих прежних мест жительства. Только немцев приехало больше 30 тысяч человек. Мы потихоньку из года в год становились силой, с которой в этой жопе мира придется считаться любому государству. После появления в наших краях сначала 1000 донских и кубанских, а потом и 1000 запорожских казаков, испанцам на западном побережье обоих американских континентов стало реально грустно. Так грустно, что на сегодняшний день они всеми возможными способами пытались убраться подальше от побережья и страшных казаков. Эти безудержные оторвы в свою казачью вольницу затащили даже некоторые индейские племена и, так сказать, приобщили к цивилизации. Научили правильно грабить испанцев. Более того, я предполагаю, что на западном побережье у испанцев не осталось более-менее красивых молодых женщин. Казаки буквально восприняли мой призыв больше рожать детей для увеличения нашего населения. И мне докладывали, что у некоторых из них уже по 3 жены из состава захваченных испанок. А когда через пару лет безудержного разбоя по нескольку человек от каждого их вида добрались на родину, и повторно донесли до казачества информацию о таком фартовом месте, то появился даже не ручей, а настоящий поток из переселенцев казачьего сословия. Надо сказать, что походы за хабаром одними казаками не ограничились. Буквально в каждом поселении был как минимум 1 корабль, снаряженный для походов с целью грабежа бедных испанцев. А в России власти начали бороться с оттоком населения, пока спасали взятки должностным лицам. Но звонок уже превращается прямо в колокол. Надо сказать, что Испания 2 раза пыталась отправить, вернее, отправляла против нас флот, чтобы прекратить безобразие, творимое нашими башибузуками. Первый раз им не повезло нарваться на наш флот, перевозивший переселенцев в районе Панамы. Их корабли просто пополнили наш флот, а войска голышом пошли через Панамский перешеек на восточный берег Южной Америки. Сколько их на самом деле выжило в таком непростом походе, я не знаю. Думаю, много раз решились на 2-ю попытку. 2-й раз испанский флот дошел и даже взял в осаду Иваново, а именно так назвали город, который вырос на месте, где в другом мире располагался Сан-Франциско. Угадайте, в честь кого он назван? Так вот, осада продлилась 2 месяца, до тех пор, пока со всего побережья не собрались большинство наших пиратов и в одно из значений взяли на абордаж все суда противника одновременно. Рубка, говорят, была страшная. Потери с обеих сторон огромные, но наши смогли победить. А на следующий день сдался и испанский десант, державший в осаде Иваново. Больше 10 000 пленных испанцев расселили по всем нашим поселкам и приставили к делу. Я думаю, что большую часть этих вояк мы сможем встроить в свой социум, и через какое-то время они станут полностью нашими людьми. Организовались мы как отдельное государство, назвались княжеством и даже придумали свой флаг и герб. Да что там, у нас даже есть свой свод законов, составленный профессиональным юристом по мотивам моих хотелок. Так что у нас теперь княжество Ивановское и я получаюсь его первым князем по фамилии Лихой. В Испании моей фамилии уже детей пугают. Законы у нас простые и однозначные, не дающие возможности трактовать их как-то по-другому. Судов как таковых нет. Судят сами люди, зачастую на главной площади города или поселка, и это работает. У нас просто нет преступности. Ведь любое противоправное действие против своих карается очень жестоко. И самое легкое наказание за незначительный проступок — это изгнание. За порядком смотрят и отвечают выбранные самими людьми такие себе по типу шерифы. Есть и княжеская служба порядка, которая отвечает за надзор за шерифами и справедливостью судов. У людей, состоящих в ней, наказание за проступок только одно — смерть. Поэтому найти желающих там служить очень сложно. Организованы армия и флот, что первое, что второе, только на добровольной и профессиональной основе. По-другому, если идешь служить, подписываешь долгосрочный контракт. Минимум 10 лет, и все время контракта обязан учиться и тренироваться. В случае войны военнообязанными становятся все без исключений. Организованы и другие службы по типу внешней разведки и контрразведки, пока эти службы в начальной стадии становления. Но со временем все будет нормально, я надеюсь. Сформированы так называемый княжеский совет, основной орган управления по типу сборища из пары десятков старейшин, но не говорунов, а людей дела. Каждый из этих старейшин отвечал за какое-нибудь направление деятельности и отвечал в прямом смысле слова своей головой. Надо сказать, что я сам не ожидал, что идея с переселением вырастет в, по сути, создание нового государства. И тем более не собирался становиться главой этого государства. Скажу еще два слова по поводу нереализованных возможностей. А я принял решение пока не двигать прогресс в отдельно взятой стране. Пусть все развивается естественным путем, а там посмотрим. Ну, если не считать создание правового двигателя, без которого нам пришлось бы туго на Северном морском пути. Дело в том, что вывезенные мной в первых партиях мастера развернулись не на шутку. Получив свободу в своей деятельности и неограниченные ничем возможности, они финансировались без каких-либо ограничений. Стали творить действительно чудеса. Да что говорить, мы уже построили десятки своих боевых кораблей, и еще десятка-два войдут в строй со дня на день. Чеканим свои деньги, самое главное, что из добываемых у нас же драгоценных металлов. У нас 4 корабля, заточенные только на поиски переманивания разнообразных мастеров из европейских стран. Как-то так все организовалось, что практически не требовало моего непосредственного участия. Пришлось, правда, изобрести снаряды для пушек, способные разбирать местные лоханки на щепки в лед. Очень мне не понравилась осада моего главного города. На княжеском совете приняли решение основать 2 форта в районе мыса Горн в 2 океанах, то есть с обеих сторон пролива, и держать там на постоянной основе наши пароходы. Они и будут помогать парусникам проходить опасный участок пути. А самому мне очень хочется отдохнуть от монотонной работы на поводке наших караванов. Как-то я устал от такой деятельности. Тем более, что с появлением снарядов у наших кораблей в море конкурентов не предвидится, по крайней мере, в ближайшем будущем. Еще за эти 6 лет наша семья пополнилась 2 моими новыми братиками, это мама с папой постарались, и одним дядей, это уже дед отметился. Надо сказать, что часто навещать родных не получается, но каждый раз, бывая у них в гостях, старался в обязательном порядке всех прогонять через лечебную капсулу. Дед просек мамино состояние после капсулы и пристал с требованием поправить внешность его молодой жены, извращенец старый. Теперь и у деда жена выглядит, как девчонка нецелованная. Шутка. Братья сошлись с молодыми казачками, и, несмотря на юный возраст, где-то куролесят в испанских владениях, просто сбежали. Ох, и влетит им по возвращению. А родители попросили найти и вернуть домой. Деваться некуда, уже дал команду отыскать и доставить домой. Надеюсь, с ними ничего не случилось. А еще в мое крайнее посещение родных меня конкретно так поставили перед фактом. Либо я сам нахожу себе невесту и женюсь, либо это сделают за меня родные. Мама даже пригрозила, что заняться этим попросит деда. А зная его вкус и боюсь, его выбор мне может не понравиться. Надо что-то думать. Надо сказать, что женским вниманием я обижен не был. Хватало среди переселенцев и разбитых вдовушек, и других любительниц этого дела, так что было с кем приобщиться к сладкому. Но вот чтобы душой кому прирос, то пока такой не встретил. А тут еще чудо старейшины насели, по типу не вместно князю на простых жениться, им по типу принцессу подавай. Меня подобный подход к делу изрядно так выбесил, охренели в конец, простые их видители не устраивают. Кого найду по душе, на то и женюсь, я сказал. Взаимоотношения с Петром Первым превратились в какую-то непонятную возьму с письмами. От него только и поступали просьбы «дай то, изготовь это», правда, и денег стал отправлять больше. А вот встречаться не получалось просто по той причине, что я практически все время был в море. Но еще задолбался описывать ему свои морские приключения, очень уж он ими интересовался. Думаю, пока в полной мере он не представляет масштабов проводимых мной переселений, как и количество новых осваиваемых земель. Ну вот, походу, все рассказал из значимого. Добавлю, разве что на крайнем совещании приняли решение разведывать дорогу в Китай и на Гавайских островах строить свой форпост для снабжения наших кораблей. Потому что на торговлю с Китаем мы возлагаем большие надежды. Думаю, любое государство без активной торговли долго не протянет, а для нас пока вариантов других-то и нет. Да, вот вспомнил, еще один момент упустил. Помните фрукты, попавшие со мной из прошлого мира? Так вот, практически 90% таких фруктов мы теперь выращиваем сами. Очень уж народу полюбилось такое их разнообразие, и скажу вам, выбор фруктов у нас способен утолить любой самый изысканный вкус. Вот теперь точно все рассказал. И пока эскадра, выделенная для похода в Китай, комплектуется всем необходимым, я просто сбежал на охоту, а вернее сказать, на отдых. Просто побродить по диким местам и отдохнуть от всего в одиночестве. Отдых пошел на пользу, и вернулся я, готовый снова впрячься в круговорот дел, ставший уже привычным за эти долгие годы. Главное, что за время моего отсутствия эскадра, состоящая из 20 кораблей, была подготовлена к переходу теперь уже через Тихий океан. В переходе будут задействованы 10 военных кораблей и 10 галеонов, часть из которых повезет 500 семей, переселенцев на Гавайские острова. Плавание началось как-то буднично, что ли, или, может, уже привычно, по крайней мере, для меня. Сам переход до Гавайских островов получился очень тяжелым. Может, потому что время выбрали неудачно или просто не повезло, но в шторм за время перехода попадали 4 раза. И как при этом смогли дойти, не потеряв друг друга, или какой из кораблей, я лично не понимаю. Возможно, сказался набранный опыт подобных переходов. Но так или иначе добрались. Я не знаю, когда были открыты Гавайские острова в прошлом мире и открыты ли сейчас, но встреченные аборигены отнеслись к нам очень радостно. Походу, даже если европейцы здесь побывали, то сильно нагадить не успели, ну, судя по поведению местного населения. Получилось у нас при помощи языка жестов и какой-то матери выкупить у аборигенов за пару железных топоров и 3 ножа кусок территории одного из островов с удобной и глубокой бухтой. Задержались мы в этом месте на 1,5 месяца, с целью переждать, как оказалось, сезон штормов. Все-таки не совсем удачное время выбрали для плавания в этих водах. За это время успели перелопатить уйму работы. Помимо постройки поселка на берегу выкупленной гавани, успели построить и 2 каменных форта, прикрывающих своими пушками вход в эту же бухту. И даже начали постройку каменной стены, огораживающей как сам поселок, так и построенные склады, предназначенные для накопления всего нужного в плавании. В планах было и строительство сухого дока для возможного ремонта повреждений в комфортных условиях. Но этим остающиеся здесь жители займутся уже без нас. Продолжили мы плавание к берегам Китая в составе 8 кораблей, 5 военных и 3 галеонов. Все остальные, избавившись от переселенцев и их грузов, возвращаются домой. А у нас в планах по дороге в Китай посещение Камчатки. И если там не найдем русских людей, то и Охотска, который уже точно должен быть основан. Вот не знаю я дат освоения этих мест, и все тут. Плохо, походу, в школе учился в прошлом мире. Сам переход к берегам Камчатки прошел очень спокойно и беззаботно. Погода стояла просто замечательная, и ветер практически всю дорогу был попутным. Поэтому, можно сказать, отдыхали. Ну, если бы не скука, и чем мы только не занимались, и что только не придумывали, чтобы избавиться от этой напасти, но как-то справлялись. Добравшись до берега, на котором должен быть город Петропавловск, никого из русского населения там не обнаружили. На месте будущего города расположилось поселение местных аборигенов, с которыми мы в преддверии посещения Китая очень даже плодотворно поторговали. Удалось выкупить просто нереальное количество разнообразных мехов, от пресловутого соболя и песца до шкур морских котиков и тюленей. Можно сказать, что забили трюмы под завязку. Очень уж в этом поселении народу понравились изделия из металла. Походу, мех был изъят из всех близлежащих, а может и дальних, время для этого было поселений. После добротного отдыха на Камчатской земле выдвинулись в путь к Охотску, в надежде наконец-то обнаружить русское поселение и, возможно, учинить с ними торговлю. Специально для этих целей один из галеонов мы загрузили зерном, сахаром и на пробу большим количеством разнообразных сухофруктов. Просто отложилось у меня в памяти, что с подобными товарами в этих краях была напряженка. Так почему бы не помочь, можно сказать, землякам? Вообще у меня была надежда завязать дружеские отношения с местными людьми, ведь с моими поставками нужных им изделий и продовольствия развитие этих земель может выйти на совершенно другой уровень. Надо сказать, что наше появление произвело на местных жителей сильное впечатление. Никто в этих краях не ожидал появления не то что такого количества, а вообще каких-либо кораблей. На предложение торговли отнеслись с энтузиазмом, но возникла проблема и практически неразрешимая. Дело в том, что нас, кроме мехов, здесь больше ничего не интересовало, а на Руси в это время вся торговля мехом была монополией государства. Получается, чтобы нам купить мех, надо ехать в Москву. Понятно, что нам такой расклад не нужен. В итоге продали мы свой товар за серебро, но при этом обговорили, что смысла гонять пустые корабли в обратную сторону нет. Поэтому надо как-то получить им разрешение на торговлю мехом. И тогда всем все станет выгодно. Мы сможем этот мех продать в Китае и оттуда же привезти всевозможные нужные здесь товары. А казна на этой торговле заработает намного больше, чем если будет продавать этот мех сама. Решили, исходя из этих соображений, написать письмо царю с перечислением всех плюсов подобной торговли и просьбой установления добрососедских отношений между нашими странами. Отдельно написал Петру и свое письмо с пояснением о созданном княжестве, выборе переселенцев и меня князем и, соответственно, с предложением предоставить нам по типу автономии в составе России, но при этом со своими законами. Авантюра, конечно, но чем черт не шутит, может, из этого чего-то и выгорит. В принципе, мы уже достаточно сильны, чтобы в случае чего смогли защититься, ну, если вдруг Петр решит пальцы гнуть. О следующем визите договорились, что придут наши корабли сюда только через 2 года, потому что доставка письма и получение ответа займет именно столько времени. После этого продолжили свой путь в сторону Китая.